Глава 19. Москва, лаборатория Eleven, 4 июля, ночь. Феофанов не согласился пойти на партизанскую акцию с уничтожением Мерина. Четверка заговорщиков не стала рисковать очной ставкой, и Тимофей разговаривал с Мироном Юльевичем из дома Валеры. Разговор состоялся в 2 часа дня, после того, как беглецы на фургоне службы обеспечения выехали за пределы базы и добрались до квартиры Грубина. «Я не одобряю ваших действий», — сказал заведующий лабораторией в ответ на просьбу Бодрова провести эксперимент. Судя по тону разговора, ученый уже принял решение перейти со всеми сотрудниками Eleven в лоно научно-технического центра ФСБ, и его это вполне устраивало, так как переход позволял заниматься прежними исследованиями, не оглядываясь на посторонние проблемы, и ничего больше разработчика технологии развертки измерений не интересовало. «У вас светлая голова», — продолжил Феофанов, «способная генерировать отличные идеи, и ваше восстание — путь в никуда, уважаемый Тимофей Архипович, а под защитой ФСБ мы можем не бояться угроз конкурентов». «Вы не понимаете», — с отчаянием воскликнул Тимофей, осознав бесперспективность уговоров. «Эта технология не должна попасть в руки ни конкурентам, ни безопасности. Мы еще не созрели для ее воплощения». «Кто это мы?» «Человечество в целом. Нет никаких гарантий, что в нашей службе безопасности нет людей, жаждущих ради денег продать эти разработки врагам». «Не парите чепухи, Тимофей Архипович», — поморщился Феофанов, как от зубной боли. «Присоединяйтесь к группе. Мы сохраняем структуру и скоро начнем работать, хотя и в другом месте». «Давайте хотя бы попробуем закончить с 7-й квинтикой», попытался схитрить Тимофей, надеясь, что заведующий лабораторией загорится этой идеей, принадлежащей ему же. Но Мирон Юльевич не купился. «Еще раз подумайте, Тимофей Архипович. Для вашего же блага предлагаю добровольно явиться на Лубянку и вернуться к исследованиям». «Послушайте, нас же всех запрут в лаборатории». «До свидания, Тимофей Архипович. Последуйте совету. Жду звонка». Лицо Феофанова в очках Vision-системы исчезло. Тимофей с досадой сорвал очки, зажмурился, помотал головой. «Камень. Если уж он чего решил, его не своротишь». «Как пел Высоцкий, если я чего решил, то выпью обязательно», — хохотнул Сандра. Сидевшая рядом с физиком Руна сжала его локоть. «Не злись. Этого следовало ожидать. Никто на месте шефа не пошел бы на предложенную авантюру». «Я бы пошел». «Но ты не завлап». «Послушайте», — сказал Сандра, расхаживающий по гостиной. «Ответьте на вопрос. Мерин можно включить дистанционно?» «Что это тебе пришло в голову?» — прищурился Валера. «Можно», — кивнул Тимофей. «Я говорил вчера с Петровичем, это наш технический бог, подавший идею сделать Мерин переносным, уместив его в чемодане. Он сказал, что лаборатория опечатана, однако все системы работают, федералы их не выключили. Можно через код запустить Мерин с компа, но для этого надо знать код». «Отлично. Можешь хакнуть пароль включения?» Мужчины посмотрели на Руну. «Нет ничего легче», — пожала плечами женщина. «Я взламывала сети Госдумы». Руна заметила реакцию Тимофея и закончила с улыбкой. «Это было в прошлом, я уже не Гюрза». Сандра издал смешок. «Вот вам и решение проблемы». Таким образом, к 12 часам ночи четверка партизан и оказалась в сотне метров от здания лабораторного корпуса МИФИ, хотя и за пределами огороженной и охраняемой зоны. Подготовились к операции, экспроприации, измерений тщательно, насколько хватило сил, средств и связей. Сандро через своих бойцов и Шестакова раздобыл 4 комплекта невидимок. Спецкостюмов для диверсионных групп, работающих по ночам для ликвидации террористов на любой территории. И переодевшиеся партизаны, больше всех мучился Тимофей, потому что у него болела грудь, сломанное ребро предстояло лечить не меньше месяца. Теперь походили на японских ниндзя, запакованные в черные комбинезоны со множеством современных гаджетов, от приборов ночного видения до наборов холодного оружия, лазерных целеуказателей, антирадаров и средств связи в виде вижн-раций. Конечно, никто из заговорщиков не знал, удастся ли им проникнуть в лабораторию, запустить Мерин и раскрыть 7-ю квинтику, как называл развертку седьмого измерения Тимофей. Он вообще настаивал на своем праве первопроходца, имевшего опыт хождения за 39 измерений, и хотел отправиться в поход для ликвидации Мерина в одиночестве. Но его не послушали, чему физик был даже рад. Опыта взрывника он не имел, а подстраховка ему была нужна стопроцентно, и он согласился с мнением Сандра, заявившим: «Д'Артаньян ничего бы не смог сделать один без мушкетеров. Это классика, когда один за всех и все за одного. Хотя руну я бы оставил ждать». «Сейчас», — фыркнула женщина, с удовольствием примерившая ниндзя-форму. «Чтобы я осталась одна против всей своры нефтяников?» Валера погрозил ей пальцем. «Нечестный аргумент, мадам. Нефтяники не знают, где мы и что собираемся делать. Мы сами еще не уверены, что у нас получится. Кто сможет попасть в развертку, кто нет. Но твоя квалифицированная помощь может пригодиться в любом случае». Последним приобретением команды стал компьютер. Пришлось идти на риск и съездить домой к Руне, чтобы забрать ее кванг последней модели Эльбрус-22 по быстродействию и цифровой мощности, не уступавшей машинам научных институтов. Размеры этот компьютер имел небольшие и легко уместился в кабине электрической Kia EV6 Бодрова, хотя для его питания понадобилось подключить дополнительный аккумулятор Tesla, какими снабжались нынче все электромобили мира. Прежде чем начать поход, Валера организовал небольшое совещание на предмет, не забыли ли они какую-нибудь существенную деталь, которая могла аукнуться в будущем. Посидели молча, морща лбы, вспоминая планы и уже уложенные в машине предметы первой необходимости. «Вроде бы взяли все», — сказал наконец Сандра. «Только мне не нравится, что мы так долго запрягаем. Терпеть ненавижу рефлексировать и медлить». «Вспомни русскую пословицу», — парировал Валера. «Мы медленно запрягаем, зато быстро едем». «И сильно тормозим», — фыркнула Руна, развеселив мужчин. «Итак, господа могильщики прогресса», — сказал Валера с усмешкой, подводя итоги мыслительного процесса. «Последнее слово перед казнью. Применительно к ситуации могу лишь констатировать правоту нашего дела. Как там говорил Парменид, нельзя менять то, что нельзя менять? Очень верно сказано. Мой препод военной истории говорил, что век от века человечество ищет все более мощное средство уничтожения цивилизации, и лишь Россия, как может, сдерживает этот самоубийственный процесс. Так что мы действуем не только от нас лично, но и от имени целого народа». «Это не гарантия», — погрустнела Руна. «Не сейчас, так позже найдется мерзавец, который запустит технологию развертки измерений во имя своих личных целей, не просчитав последствия». «Но пусть это будет хотя бы не сейчас». Валера протянул руку ладонью кверху, и на нее легли ладони остальных заговорщиков. Поставили машину между мусорными баками и чередой автомашин, оставленных на ночь жителями окрестных многоэтажек. Подождали, пока Руна на заднем сиденье настраивала компьютер. Валера, сидевший за рулем, повернулся к Тимофею с выражением беспокойства на лице. «Старый, я только сейчас подумал. А как ты собираешься попасть в развертку? Мы не слишком далеко от Мерина». «Радиус физического перехода больше километра. Мы проверяли». «Да? Но путешествовали по мирам и временам только вы, те, кто находился в непосредственной близости от инвертора. Остальные только переживали неприятные ощущения». «Мы с шефом думали об этом. Наблюдался эффект ударной волны, убывающей не по закону квадратов, как у гравитационного поля, а по закону кубов». «Тем более непонятно, на что ты рассчитываешь. Волна развертки заглохнет уже в пределах бункера, а это метров 5, от силы 10, а не 100». Тимофей снисходительно улыбнулся. «Возможно, векторная настройка. Последние дни я как раз занимался этой проблемой и нашел решение». «Черт бы тебя побрал, старый! Я думал, с этой стороны у нас полный ажур, а у тебя одна теория». Тимофей смутился. «Она должна сработать». «Не ругай его», — вступилась за физика Руна. «Все равно других вариантов у нас нет. Тим, подсаживайся ближе, я готова». Она подвинулась. Тимофей подсел, ощущая бедром теплое бедро женщины. Экран Эльбруса протаял в глубину, и в этом мерцающем пузыре сформировалось чешуйчатое тело змеи, опиравшееся на свой хвост. «Извини». Руна прошлась пальчиками по виртуальной клавиатуре компьютера. Змея превратилась в кота, охотившегося на мышку внутри видеокуба. Наконец, кот поймал пискнувшую мышь и экран развернул всю инфраструктуру девайса компьютера Руны. Полыхнули красным окошечки защитных семантик программ. «Пароль». «Наш комп не завязан на Wi-Fi». «Пароль». Тимофей одним пальцем отстучал на клавиатуре код запуска операционной системы лаборатории. Очередь черных точек слилась в одну фигуру, похожую на пулю, и Руна, взяв на себя роль стрелка, двумя кликами ввела пулю в сетчатый куб, возникший внутри экрана, сотканный из текучих световых строчек разного цвета. Вертикальные были синими, горизонтальные — зелеными. Пальцы женщины застучали по клавиатуре со скоростью автоматной очереди, вызвав у Тимофея завистливый вздох. Экран разбился на несколько отдельных объемов, внутри которых начали расти геометрические фигуры разной сложности. «Ваш комп в лаборатории работает?» — спросил Сандра. «В спящем режиме, должен». «А если выключен?» «Это не имеет значения», — рассеянно проговорила женщина. «Главное, что он соединен с электросетью». «Но там же, наверное, стоит предохранитель». «И это не имеет значения». Одна из фигур в левом углу экрана превратилась в прозрачный вихрик света, сменившийся изображением темного помещения, в котором теплились лишь огоньки индикаторов на аппаратных панелях. «Убийца веником!» — восхитился Сандра. «Вошли? Но как? Ведь этот комп сейчас не работает. Или у него есть камера, взирающая на бункер?» «Достаточно того, что у него есть экран, обращенный к помещению». Руна остановилась на мгновение, оценивающе разглядывая изображение, подвинула Тимофея, снова принялась стрелять очередями кликов. На панели основного компьютера лаборатории разгорелись индикаторы, потом на стене вспыхнул ситуационный экран, показывающий в данный момент внутренности камеры Мерина. «Твоя очередь», — отодвинулась оператор. «Работай как за интерфейсом той машины. Я перевела управление ею сюда». Тимофей почувствовал озноб, понимая, что начинается проверка его профессиональной пригодности. Не хотелось думать, что он может, просто говоря, облажаться, потому что уверенности в правильности гипотезы о векторной развертке квинтик у него не было, ибо она являлась творением чисто теоретического плана. Ошибка могла дорого обойтись экспериментаторам. Мысль мелькнула и исчезла. Тимофей отбросил сомнения и колебания, и вернул себе привычное состояние обработчика рассеянной информации, человека мыслящего. Тестирование компьютера показало, что технари ФСБ не стерли ни одного файла из его рабочего кейса. Программа запуска не была нарушена, и включить Мерин не составило труда. «Все!» — Тимофей отдернул руки от клавиатуры, сдерживая дрожь в пальцах. «Можем запускать!» «Стойте!» — воскликнул Сандра неожиданно для спутников. «Насколько я понимаю, если все сложится удачно, Мерин шарахнет по нам лучом». «Это не луч, а лепесток развертки». «Не один хрен?» «Должен накрыть». «Нас не затянет в этот лепесток вместе с тачкой?» «Не затянет. Мы останемся на месте, но окажемся в канале развертки и сможем попасть в седьмую квинтику, после чего найдем нужный хроноперпендикуляр и...» «Замочим дедушку», — хохотнул Сандра. «Тогда уж надо не дедушку, а вашего шефа Феофанова», — сказал Валера, — «который разработал технологию развертки». «Никого убивать мы не будем». «Успокойся, они шутят», — сказала Руна. «Давайте уж заканчивать». «Погодите-ка», — остановил движение Тимофея Валера, всматриваясь в зеркало заднего вида. «Тихо!» Послышался шум мотора подъезжавшей машины. Сверкнули фары. В конце аллеи появился медленно движущийся автомобиль, то и дело останавливаясь, словно давая сидящим в кабине пассажирам рассмотреть шеренгу припаркованных машин, он стал приближаться. «Блин!» — выдохнул Сандра. «Не по нашей ли душе?» «Кто это может быть?» «Одно из двух, либо федералы, либо нефтяные орлы Житомирского». «Как они нас вычислили?» «Поздно анализировать. Возможно, они сами захотели поэкспериментировать с Мерином или же собрались его выкрасть». «Засада». «Звони Шестакову. Он будет ехать сюда больше часа». «Пусть возьмет вертушку». «Это ненамного сократит время прибытия. Пока соберут группу, пока получат добро на вылет, пока долетят». «Пусть им запускает Мерин, я их отвлеку». «Это не твоя проблема». «Теперь и моя. Твоя задача довести дело до конца. «Я в ваших измерениях не Копенгаген, толку от меня мало, так что давай не будем спорить». Валера помолчал пару секунд, следя за гостями, вытащил из-под ремня за спиной пистолет, сунул приятелю. «На крайний случай». Сандра вытащил точно такой же ПК с насадкой бесшумного боя. Руна прыснула. «Одной пары сапоги». Мужчины попрятали оружие, и Сандра, стараясь не щелкнуть дверцей, выбрался из машины. Через секунду он исчез, словно растворился в воздухе. «Врубай!» — скомандовал Валера. Тимофей поднял палец над клавиатурой и вздрогнул, оглядываясь. Издалека послышался дробный стук, будто кто-то провел палкой по металлическому забору. Едущий в полусотни метров автомобиль остановился. Одна его фара погасла. Раздались крики, шум, звуки возни. Снова прогремела очередь из какого-то оружия, имеющего глушитель. «Сандра стреляет», — прошептала Руна. «Не похоже, это стреляют из ПП». «Из чего?» «Из пистолета-пулемета». В руке Валеры появился пистолет. «Немедли». Тимофей ткнул пальцем в клавишу «Вход». В камере Мерина вспыхнул сиреневый огонь. Но инициация реакции инвертора требовала времени, поэтому пришлось ждать долгих 5 секунд, пока светящийся пузырь развертки в камере рванет за ее пределы призрачным фейерверком. За эти секунды ситуация вне кабины Kia изменилась кардинально. Перестрелка продолжалась. Из кабины авто с простреленной фарой, это оказался джип «Тигуан», выскочили двое мужчин и кинулись перебежками, пригибаясь, в противоположную сторону от мусорных баков. Один из них дал очередь, но тут же споткнулся и упал. Второй метнулся за машину справа. Видимо, по нему открыл огонь Сандра. Но развитие событий проследить пассажирам Kia не удалось. Мерин вышел на заданную частоту процесса развертки, и вырвавшийся из камеры лепесток преобразованного пространства накрыл территорию института узким каналом, вышедшим далеко за пределы учреждения. В голове Тимофея взорвалась шаровая молния. Однако ощущения эти уже стали привычными, поэтому физик не впал в панику, борясь со вздыбившейся нервной системой. Придя в себя, он с облегчением вытолкнул застрявший в легких воздух. Одной половиной сознания он ощущал себя сидящим в кабине машины, вторая открыла ему доступ в призрачный сетчатый газопровод, уходящий концами в бесконечные дали космоса. Рядом вылепился из световых лучей контур человеческого тела. Это была Руна, быстро справившаяся со своими эмоциями. «А где Валера?» — услышал Тимофей ее мысленный голос. Словно дождавшись вопроса, рядом с ней выкристаллизовался из света силуэт мужчины. «Туда ее в качель! Я, кажется, пистолет выронил! Где это мы?» «Слава богу!» — отреагировала Руна. «Прорвались!» «Ничего ты не выронил», — произнес мысленно Тимофей. «Пистолеты и вообще все физические объекты в этот канал переместиться не смогут. Это зона чистого информационного воздействия. Прислушайся к себе. Ты сейчас раздвоен». Валера помолчал. «Кажется, я действительно в двух местах одновременно, но я вас вижу». «Благодаря собственному воображению и памяти». «Так я раздвоился?» «Физически ты находишься в машине, ментально еще и в развертке». «Тело не чувствую». «Только не дергайся. Стоит тебе пошевелиться, выбросит куда-нибудь на Луну». «Упс, еле удержался. Так я могу управлять телом?» «Разумеется, рефлексы же остались с телом, пока остальное сознание почти полностью интегрировалось в седьмую квинтику». «Не грузи меня терминами. Нас не догонят?» «Гарантий дать не могу. Если луч Мерина прошелся по тем парням в машине, они тоже могут последовать за нами». «Тогда крути педали дальше». «Сосредоточьтесь на вхождении в эту трубу. На счет 3 ныряете в нее мысленно». «Понял. Как же это все? Обалденно». 1, 2, 3. Свет в глазах, точнее в мысленной сфере, воспринимаемой как световой объем, померк. Еще через мгновение Тимофей оказался внутри трубы. Следом прозрачной струйкой вылилась человеческая фигурка, Руна. За ней 2-я. «Я туда попал?» «Туда-туда. Еще раз предупреждаю, не шевелись, никаких активных действий не предпринимай, делай только то, что скажу». «Не очень-то важничай, старый. Заранее объясняй, что намереваешься делать». «Извини», — согласился слегка пристыженный молодой человек. Сейчас поедем искать хроноперпендикуляр, по которому мы попробуем спуститься в лабораторию до первого запуска Мерина. Сначала надо было найти способ взорвать его. Есть такой способ. Тимофей мысленно вызвал такси, которое возило его и Руну по главному временному тоннелю. Я попробую настроить контур инвертора на режим, при котором амплитуда вакуумных осцилляций станет запредельной. И он рванет? Может, и рванет. Во всяком случае, станет непригодным для эксплуатации. После этого я дам отрицательную оценку идеи шефа и сообщу в ФСБ, чем занимается лаборатория. Это как? Ты же будешь с нами? Это я второй с вами. Тот первый, что был тогда, и получит от меня сегодняшнего нужную информацию. И вся эта наша революция со стрельбой и погоней просто не возникнет? Мы же говорили об этом. Чем ты слушал? Дошло только что. Значит, мы не будем помнить, что было, так как петля во времени замкнется, и ее как бы не будет. Не уверен. Так что же ты до сих пор... Валера, рассердилась Руна, надо было раньше искать ответы на эти вопросы. Давайте доделаем дело до конца и посмотрим, что случится. Ты хочешь все забыть? Я хочу, чтобы никто не смог в будущем влиять на прошлое. Хорошо, убедила. Последний вопрос. Как мы вернемся? По идее, нас должно будет... Пришел в себя после критики друга Тимофей. Выбросить в реальность. Надеюсь, в наши собственные тела? По идее. Ты не просчитал? Не успел. Сконфуженно признался физик. Ну ты даешь, старый. А если при возвращении мы наткнемся на чужие мозги... Или того хуже, на животных? Не смешно. Да какой тут смех? Где гарантии, что мы вернемся к себе домой? Я же возвращался, когда отключал Мерин. Мысль летала по космосу, но тело оставалось в лаборатории, куда сознание и опускалось. Ох, ответишь за свои слова. Валера, ты его совсем запугал? Укоризненно проговорила Руна. Просто я люблю порядок и ценю подготовку. В таких делах нельзя идти на риск, не просчитав препятствия и последствия. Я просчитал. Хмуро огрызнулся Тимофей, не будучи уверенным в этом на 100%. В тоннеле появился знакомый экипаж. Пенно-жемчужная ложа эллиптической формы. Садитесь. Что это? Карета, шутливо ответила Руна, опускаясь на ложе. Не знаю, что это за фигня и почему она подчиняется нам, но она действительно служит транспортным средством. «Тим?» «Местная автоматика». «Что еще за автоматика?» «Думаю, таковы законы этого континуума. Развертка семерки добавляет свободы как в пространстве и во времени, так и в ментальном спектре воздействия на физический мир». «Ты говорил», — вспомнила Руна, «что люди, способные самостоятельно разворачивать измерения, и становились магами». «Вот это и есть магическая физика, которая работала в древние времена», когда спонтанно возникали развертки измерений. «Значит, ты тоже маг?» — хмыкнул Валера. «Я не умею самостоятельно разворачивать квинтики», — с сожалением признался Тимофей. «Разве что воображение у меня побольше, вот и слушается эта штуковина». «Все равно тут что-то не так». «Интересно, что?» «Потом будете разбираться», — раздосадованно прервала мужчин Руна. «Надо спешить. Тим, командуй». Карета послушно скользнула вдоль ледяных окон в полу туннеля, подчиняясь воле водителя.